Волна радости приподняла к небесам Валдаева и тут же с размаху ударила о камни разочарования. «Вам кого?» — сдавленно спросил он. Девушка, стоящая перед дверью, была вовсе не Элла. Хотя в глазке нетрудно и перепутать, фигуры у них были схожи. Девице было лет 25-27, одета в мини-юбку и глухую кожаную куртку, застегивающуюся под подбородком. Непонятно было, как она дошла до сюда. На таких толстенных и высоченных платформах далеко не уйдешь. Она была рыжая и наглая. «Вас!» — прикрикнула она, ставя ногу на порог так, чтобы Валдаев не закрыл дверь. «Я вас не знаю». Тут она вцепилась ему в рукав. «Зато я тебя знаю!» «Вы кто?» «Я подруга Эллы». «Тогда...» — он сглотнул комок в горле. «Тогда проходите». Он отступил, пропуская ее в прихожую. Она прошла туда, прислонилась спиной к стене, скрестила руки на груди и, оценивающе, с ног до головы оглядела его. Ему было неприятно от этого взора. Так осматривают вырезку в мясном магазине. «Извините, как вас зовут?» — спросил Валдаев. «Роза!» — презрительно кинула девица. Валдаев попытался вспомнить, где он слышал это имя. Все правильно, слышал он его от Эллы. Это та самая институтская подруга, которая затащила Эллу на недавнюю вечеринку. «И что вам надо, Роза?» — осведомился он. «Она к тебе ушла. Ее нет нигде. Где она?» Неожиданно девушка оттолкнула Валдаева и прошла в большую комнату, потом в маленькую. «Это обыск?» — спросил он. «Где Элла?» — взвизгнула Роза. «В тумбочке!» Гостья кинула недоуменный взгляд в сторону тумбочки и, наконец, поняла, что это шутка. «Она говорила, что ты псих. Она пошла к тебе. Она говорила, что ты маньяк, но еще говорила, что любила тебя. А ты... ты... негодяй! Какой негодяй!» Она ринулась к Валдаеву, размахнулась и залепила ему пощечину. «Да вы что?» Он обхватил обожженную ударом щеку. «Что ты себе позволяешь?» «Она ведь тебя боялась». Девушка плюхнулась на диван. Злобно, как собака, у которой отобрали кость, уставилась на Валдаева. Ему подумалось, что она сейчас кинется на него и вопьется зубами в шею. Эдакий московский рыжеволосый оборотень. «Ты! Ты убил ее!» — крикнула она. «Да вы что?» «Ты поганый маньяк!» Она огляделась и тут увидела газету со статьей о маньяке, вырывающем сердца. Она взяла газету и криво ухмыльнулась. «Ты дерьмовый извращенец!» «Вон из квартиры!» — крикнул он. «Чего так глаза выпучил? Убьешь меня? Так же, как ее? Убьешь? Не выйдет!» Ее рука нырнула в сумочку, и в ней блестел... Ну, ничего себе! Она держала никелированный пистолет. «Пристрелю!» Валдаев съежился, видя, как она сняла предохранитель, и как палец с черным лаком на ногте дернулся на спусковом крючке. Он вздрогнул, ожидая грохота, вспышки, болезненного удара в грудь. Ничего не произошло. Палец не довершил своего смертельного движения. Впрочем, не смертельного. Он присмотрелся и понял, что пистолет не боевой, а газовый, с соответствующим стволом. И еще он увидел, что гостья бледна от ярости и от испуга. Она боится его, и этот наглый напор от отчаяния. «Уйдите», — устало произнес он. «Маньяк!» Она шмыгнула носом, всхлипнула. Из глаз потекли темные ручейки, смешанных с тушью слез. «Поганый маньяк!» «Ты просто не понимаешь, что говоришь». «Просто так тебе это не пройдет», — пообещала она. Вскочила, ракетой пролетела мимо него и с размаху захлопнула тяжелую дверь, так что едва не осыпалась штукатурка. Он уселся в кресло. Сердце пулеметом барабанило в груди, как будто желало вырваться наружу. Он никак не мог нормализовать дыхание, не мог прийти в себя. Абсурдность, полная невероятность этого визита. «Элла боялась тебя». «Так, кажется», — сказала эта фурия. «Элла боялась? Почему? Какие были основания у нее бояться его? Ты убил ее, — стоял в ушах голос Розы. А потом он вспомнил последние слова насчет того, что просто так это не пройдет. Нужно было предпринять хоть какие-то меры предосторожности. Он посмотрел на часы. 12-й час. Взял со стола связку ключей, натянул ботинки, накинул куртку. Выползать на ночную улицу ему не хотелось. Под окнами весело горланили мурку алкаши. У черного бизона, как обычно, выстроились машины. Ночная улица была полна пугающих звуков и беззвучных угроз. Но выбираться надо было. Он со вздохом распахнул дверь.